Глава 15. Еще вчера я знала, в чем буду встречать Новый год. Но сейчас, когда папа и Лиза здесь, мой наряд требует основательного пересмотра. Потому я выбираю удобные брюки и легкую блузку. Остается лишь переодеться. Все последние приготовления уже завершены. Стол накрыт, шампанское охлаждается. Утка с овощами и румяной корочкой уже ждет своего часа, как и салаты, закуски, даже торт. Словом, у нас, Елизаветы, получается все быстро приготовить. Удивительно, но мне кажется, что ни отец, ни мачеха не замечают, как Демьян принимал душ и переодевался в той же спальне, что и я. Либо родителям просто нет до нас никакого дела, поскольку у них и своих забот хватает. В любом случае, я радуюсь тому, что никто не вызывает меня на откровенные разговоры, а отец не требует пояснений. Все счастливы, наверное. Я переодеваюсь, укладываю волосы, наношу легкий макияж и выхожу в гостиную. Здесь уже собирается вся моя семья. Вот-вот будем открывать подарки. Признаться, я не очень подготовилась, поскольку не знала, что отец и Лиза приедут раньше. Зато Демьян, судя по объемным коробкам, ярким пакетам и биркам, во всеоружии. «Это от нас с Талей», — говорит Морозов, а я даже не пытаюсь возразить. «Ладно, потом заставлю Демьяна признаться в том, какую сумму я должна ему перевести на счет за расходы». Родители разворачивают свои подарки, а Демьян передает и мне небольшую коробку. Я теряюсь, потому что в голову лезут абсолютно абсурдные мысли. Коробочка очень маленькая, в таких обычно дарят кольца или серьги, и я не уверена, что внутри именно сережки. «Морозов!» — выдыхаю я. «Нет, я не хочу, чтобы там оказалось кольцо. Между нами с Демьяном все еще зыбко и непрочно, мы не доверяем друг другу, все еще взрываемся по поводу и без. Да что уж, я могу сходу привести тьму доводов, почему не хочу прямо сейчас официальных отношений с Демьяном». «Не бойся, открывай», — широко улыбается Демьян, а я красноречивым взглядом стреляю в сторону родителей. Морозов закатывает глаза, будто говорит мне, что я напрасно волнуюсь, и он помнит о данном обещании. Я откидываю крышку бархатной коробочки. Внутри лежит ключ. Я моргаю несколько раз, пытаюсь осознать свои чувства. «Ключ? То есть Демьян мне дарит ключ, а не кольцо? Ключ?» «Что это?» — уточняю я. Должно быть, все эмоции написаны на моем лице, потому что Демьян начинает смеяться, громко, в голос. «Слушай, ну у тебя и моська!» Сквозь смех говорит он, а я понимаю, что начинаю злиться. «Гад, ну какой же он гад? А ты о чем подумала? Кошмар!» Подмигивает он многозначительно. «Я решил, что взамен раздавленного скутера должен тебе новый». Я молчу. «Нет, подарок, разумеется, отличный. Зная Морозова, он явно выбрал не самую дешевую модель, но в душе намертво поселилась горечь. Будто подарили мне совсем не то, что я истово хотела. Не нравится подарок, сестренка?» Интересуется Демьян, а мне почему-то слышится ехидство в его голосе. «Прекрасный подарок!» Чеканю я и отворачиваюсь, наблюдаю за родителями. Наверное, я даже завидую им, сама не знаю по какой причине. Просто меня посещают именно такие мысли. «На самом деле у меня есть для тебя и другой подарок, малышка». Слышу очень тихие слова, сказанные мне почти на ухо. Мурашки моментально понеслись по телу. Внизу живота начал нарастать горячий комок желания. «Но ты ведь хочешь держать наши отношения в тайне, да?» добавляет Демьян и отодвигается от меня как раз в тот момент, когда отец смотрит в нашу сторону, а Морозов говорит громче: «Пора за стол, семья». Демьян уходит из гостиной прежде, чем я успеваю придумать ответ. Послушно иду за Морозовым. Коробочка с ключом от моего нового транспорта греет руку. Мы оказываемся за столом за час до полуночи. Отец садится рядом с Лизой, Демьян устраивается на соседнем стуле от меня. Ничего необычного, на первый взгляд. Но мне кажется, что Морозов слишком близко, и с минуты на минуту родители это заметят. Но нет, все проходит спокойно. Постепенно я расслабляюсь и чувствую себя свободно. Ровно в полночь мы открываем бутылку шампанского и под бой курантов празднуем наступление Нового года. «А теперь по плану у нас салют», — заявляет вдруг Демьян, а я начинаю улыбаться, как ребенок. «Надо же, салют! А я ведь просто обожаю фейерверки!» Мы выходим во двор, вернее, мы с Демьяном торопливо одеваемся и выбегаем из дома. А вот родители остаются на террасе. Лиза укутана в плед, отец рядом с ней обнимает за плечи. У Демьяна уже все готово. На дальнем участке двора установлены специальные подставки. После нехитрых манипуляций в воздух взлетают разноцветные огни, взрываются, разлетаются на сотни ярких звезд. Я смеюсь, запрокинув голову, любуюсь открывшимся видом. Слышу, как родители смеются, целуются, им совсем не интересен окружающий мир. А я поворачиваюсь к Морозову, мы стоим так, что его высокая фигура закрывает нас от глаз отца и Лизы. Я первый приподнимаюсь на цыпочки. «С Новым годом!» — шепчу я. «С Новым годом!» — эхом повторяет Демьян. Наш поцелуй получается мимолетным. Наверное, со стороны мы могли бы сойти за брата и сестру. Но это если не брать во внимание глаз Демьяна. В них бушует пламя. Я чувствую, как Демьян что-то вкладывает в мою ладонь, накрывает ее своими пальцами. «Откроешь потом, когда будешь готова», — говорит он мне и добавляет. «Но только думай не очень долго, я ж с ума сойду». Морозов отступает от меня, а я тянусь за ним. Мне не хватает его, я уже зависима от него. Прикипела к его поцелуям и горячему обжигающему дыханию. Демьян запускает очередную партию фейерверков. Я смотрю на разукрашенное огнями небо, запрокинув голову. Погружаюсь в собственные мысли, мечты, надежды. Не замечаю, что отца и Лизы уже нет. Они вернулись в дом. А Демьян, наоборот, встает рядом. Перевожу взгляд на лицо парня. Чувствую, как мои пальцы тонут в его большой и надежной ладони. Мне уютно и спокойно рядом с Морозовым. Да, порой мы готовы убить друг друга, скандалим на пустом месте. Он рычит, я вредничаю, но я уже не могу без него. Он каким-то непостижимым образом стал мне необходим, точно воздух. Важен настолько, что я боюсь остаться без него. Я сжимаю пальцем его руку, даже не возражаю, когда Демьян тянет мою ладонь к своему лицу. Кожу колят тысячи иголочек, когда я чувствую прикосновение губ. «Пойдем в дом», — предлагает Демьян, а я качаю головой в отрицании. «Там, в доме, нам вновь придется держать дистанцию друг с другом. И что за дурацкая была идея? Ведь дурацкая же!» Но из вредности и упрямства я молчу. Это ведь именно я не хотела рассказывать родителям о нас. Странно, почему отец ничего не замечает. Ведь у меня должно быть все эмоции написаны на лице. Я уже собираюсь признать поражение. Собираюсь сказать Демьяну, что нам стоит сообщить родителям. Мы ведь обманываем их, не договариваем. И уже открываю рот, набираю в легкие воздуха. «Талия!» — слышу оклик отца. Папа выглядывает на улицу из окна и машет мне моим телефоном. «Твоя тетя звонит». Нужно ответить. Улыбаюсь я Морозову и сбегаю. Да, трусливо. Да, цепляюсь за этот пустяшный повод. Но мысленно я обещаю себе, что сегодня непременно мы обо всем расскажем родным. Я бегу в дом. Отец уже подает мне телефон, из динамиков которого я слышу голос тетушки. «С Новым годом!» Весело кричу я и машу рукой в камеру. Тетя Ева улыбается, шлет воздушные поцелуи. Связь, на удивление, отличная. И я четко слышу каждое ее слово. Мы обмениваемся пожеланиями. Я очень скучаю по тетушке, очень похожа на мою маму. На меня вдруг накатывает волна сентиментальности, и я с трудом сдерживаю слезы. И даже не пытаюсь отстраниться, когда за спиной появляется Демьян. Я вижу его на экране телефона. Вижу, как парень искренне улыбается тете Еве и здоровается с ней. «О, привет, Демьян!» Улыбается тетушка в ответ и машет рукой. «Как твои дела? Кстати, Тадеуш доволен, что вы встречаетесь? Уверена, отцу спокойнее от того, что Таля в надежных руках». Я замираю. Голос у Евы очень громкий, звонкий, да и родители сидят на диване в той же комнате, где находимся мы с Демьяном. Нет даже крохотного шанса, что отец и мачеха не услышат слов Евы. Я понимаю, что самое время возразить. Просто сказать, что тетя ошибается, а мы с Морозовым всего лишь сводные брат и сестра. Но я смотрю поверх телефона на изменившееся лицо отца. Руки Демьяна ложатся на мои плечи. И это самое явное подтверждение тому, что мы с Морозовым действительно пара. «Встречаетесь?» Эхом ракочет отец, хмурится и сверлит Демьяна тяжелым взглядом через прищур. «Какого хрена, Демьян? Какого черта? Решил гарантии получить? Думаешь, если ты с моей дочкой, то я же обещал. Сказал, что дам денег на твой чертов стартап. Ты сейчас о чем, папа?» Теряюсь я, а руки Морозова сжимают мои плечи сильнее, когда я пытаюсь развернуться и посмотреть любимому человеку в глаза. «Демьяну нужны деньги на развитие собственного бизнеса. Он попросил их у меня», — отвечает отец. «Это обычный банковский кредит. Я все выплачу через 3 года до копейки», — возражает Морозов. «И мой бизнес никак не связан с Талей». «Серьезно?» — злится папа. «Скажи еще, что ты безвозмездно присматривал за Талей, пока мы были в путешествии». «Так, стойте, давайте спокойно поговорим», — предлагает мачеха. «Я не трогал тот счет, Тадеуш», — рубит Морозов, а мне удается сбросить его ладони и повернуться. «Это правда? Ты взял деньги у моего отца за то, что нянчился со мной? Требую я ответа. «Таля, малыш, все не так», — начинает Демьян. «Вернее, все было так, но потом изменилось. Мне нужны были деньги, но, черт, девочка, давай поговорим наедине. О чем?» Смеюсь я, но смех выходит совсем невеселым. У меня в груди разрастается дыра размером с космос. Кажется, что во мне умирает что-то важное, что-то нужное мне, волшебное, хрупкое. Это что-то рассыпается острыми колючими осколками, раня меня, вспарывая все внутренности, включая сердце. «Ты такой же, как Олег или Леон, да?» Вопрос только в цене и в количестве денег, которые заплатит мой отец. Роняю я и пячусь подальше от Морозова. Я не хочу, чтобы он касался меня. Не хочу слушать его объяснения. Не хочу видеть его. Я убегаю в комнату, хлопаю дверью, прижимаюсь к ней спиной. Понимаю, каждая мелочь здесь кричит о том, что это наша общая с Демьяном спальня. А я не хочу ничего общего с ним. Закрыв глаза, я плачу. Горячие слезы ручьем льются по щекам. Мне больно и обидно. Нет, и раньше со мной случалось что-то подобное. Все мои знакомые, так называемые друзья, рано или поздно, а пытались через меня познакомиться с олигархом Тадеушем Кошмаром. Раньше я это принимала как должное. Что поделать, если мир так устроен? Но сейчас поступок Морозова растоптал меня. Уничтожил все, что зарождалось и жило в моей душе, мою любовь к нему. Мое доверие, мое сердце, которое оказалось не таким нужным ему, как деньги моего отца.